Глава 12. Упсала. «Не понимаю, как это могло случиться? Самолет осматривали перед вылетом. Пассажиры и экипаж прошли проверку», — недоумевал Георгий Максимович. Со стороны могло показаться, будто он растерян, но на самом деле Платонов пытался выстроить причинно-следственную цепочку и разобраться в том, кто виноват в этой ситуации. Выходит, бомбу подложил тот, кто проводил проверку. «Либо в службе безопасности работают полные идиоты», — заключил наставник. Ситуацию с хранителями порядка удалось разрешить только через пару часов. Но для этого пришлось подключать наших дипломатов в Финляндии. После осмотра самолета и сбора показаний эксперты установили очевидный факт. Некто установил бомбу в нашем самолете, а проверка в аэропорту ничего не выявила. К счастью, взрывное устройство вовремя заметили и совершили аварийную посадку в поле. Немного позже Платонов связался с Мурманском и передал информацию в Академию. «Чувствую, полетят головы как в аэропорту, так и в службе безопасности». Когда во всем разобрались, хранители порядка помогли нам добраться до города Оулу. И там мы сели на корабль, идущий до Стокгольма. Был вариант сесть на самолет, но билеты были только на вечер. Да и после такого приключения в воздухе желающих полетать не нашлось. Зато плавание на корабле стало своего рода утешительным призом за пережитое волнение. Закат солнца в Ботническом заливе — потрясающее зрелище. Когда деревья с золотыми и бордовыми кронами обступают берег, а лучи заходящего солнца скользят по водной глади, выглядит это потрясающе. В Стокгольм мы прибыли далеко за полночь и устроились на ночлег в ближайшей гостинице. Конечно, Георгий Максимович выдвигал предложение добраться на корабле из Оулу до Санкт-Петербурга, а оттуда поездом вернуться в Мурманск, но эту идею никто не поддержал. Если кто-то очень не хотел видеть нас в Упсале и пытался помешать нам, то нужно идти до конца и расстроить все планы. Да, мы пропустили официальную церемонию, но у нас впереди еще один день, где будет достаточно событий. Когда Платонов пришел нас будить, мне показалось, что я даже не ложился спать. «Вставайте, сынки!» — проорал наставник, ворвавшись в комнату. «Родина вас зовет!» «Родина осталась далеко, мы ведь в Швеции!» — пробормотал сонный Уваров. «Родина, Иннокентий, она в сердце! Живо поднимайтесь, иначе заставлю бежать 10 кругов вокруг гостиницы!» Мы со Стоном сползли с кровати и отправились умываться, потому как с Платонова станется выгнать нас на улицу и заставить бегать. Позориться в чужой стране никому не хотелось. За завтраком собрались все 12 членов делегации, 10 студентов и 2 сопровождающих. «Значит, слушаем расклад», — произнес Георгий Максимович, окинув нас суровым взглядом. «Мы ехали сюда на 2 дня, а застряли на целую неделю. Оказывается, это не просто студенческий слет, на котором постояли, потрясли гривами и разъехались по домам. Наши соседи решили устроить зимние студенческие игры среди северных стран, а число участников выросло до 8. Дания, Исландия, Великобритания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Ирландия и Россия. От каждой страны по 2 команды участниц». «Постойте, зимние студенческие игры?» — заинтересовался Аверин. «А какие дисциплины?» «Что значит, какие дисциплины?» — встрепенулся Никита. «Мордобой, конечно». «Эх, жаль, что мы уже 2-й год без турнира. Хоть бери заново подпольно организовывай, а то никакой практики». «Кирсанов, тебе бы лишь морды бить», — одернул парня Платонов. «Практики тебе не хватает. Вернемся домой, я тебе устрою практику». «Георгий Максимович, давайте вернемся к мероприятию», — вежливо настоял Петр. «Да, точно», — опомнился наставник. «В общем, дисциплин будет 4. Но не раскатывайте губу, там все надолго. Это кёрлинг, лыжная эстафета, биатлон и хоккей. Соревнования будут проходить исключительно в командном формате. Никаких индивидуальных выступлений. Это студенческие игры, поэтому здесь важен дух единства. Предлагаю вам самим разделиться на команды, чтобы не было нареканий. Друзья, без обид, но мы будем участвовать своей пятеркой», — взял слово Аверин. «У нас уже слаженный коллектив, и будет глупо меняться. Тем более, если заменим кого-то, никто в отряде не поймет такого хода». «Ава, никаких вопросов». «Тогда мы объединим пятерку из тех, кто остался», — взял слово Гаранин и осмотрел нас. «Ратник, 2 уника, целитель и артефактор. Из этого может что-то получиться». «Георгий Максимович, а использовать талант во время состязаний можно?» — оживился Кирсанов. «Не просто можно, а даже нужно». К месту проведения игр мы прибыли на автобусе. Землю уже основательно замело снегом, поэтому проблем с играми не предвиделось. Я бы сказал, что здесь снег выпал даже раньше, чем у нас в Мурманске. «Первая дисциплина — кёрлинг», — многозначительно произнес Платонов. «Это что, швабрами лед тереть?» — заржал Кирсанов. «Георгий Максимович, вас только что переиграли в мастерстве придумывать наказание. Я понимаю, траву красить, окурок хоронить, но лед натирать швабрами — это нечто!» «Тишина!» — рявкнул Платонов. «Это наказание для вас, студенты, потому как кёрлинг — первая дисциплина, в которой предстоит выступать. На кону не только честь Академии, но и всей страны. Зная я, что нас ждет, устроил бы отбор среди тех, кто хоть что-то понимает в этом. Но теперь придется выступать как есть. Не посрамите нас, сынки!» Жеребьевка выдала в соперники команде Аверина одну из шведских команд, а нам попались норвежцы. «В принципе, игра не самая сложная, понять бы только до конца правила и немного потренироваться». В команде по кёрлингу участвовали 4 игрока, поэтому Игнатова пришлось отправить в запас. Гранитные камни все никак не хотели лететь в дом, поэтому первый иннинг мы проиграли с разгромным счетом. Но ко второму мы немного собрались и уступили совсем небольшим отрывом. А затем я несколько раз использовал талант, чтобы вырвать нам победу. В этой дисциплине важнейшими игроками были мастера стихий, поэтому нам приходилось туго. И все-таки эту игру мы выиграли со счетом 6-4 и прошли в четвертьфинал, где нас ждала команда датчан. Благодаря мастерству ребят и моему таланту останавливать время, мы дошли до полуфинала. Но там мои силы подошли к концу, и мы с разгромным счетом уступили фаворитам этого вида спорта — шведам, которые выбили команду Аверина в первой игре и по итогу взяли золото. К моменту игры за бронзу мои силы немного восстановились, и мы все-таки обыграли финнов. Первая медаль в нашей копилке. И пусть она была бронзовая, радости это не умаляло. На следующий день нас ждала лыжная эстафета. 5 участников соревнования должны были преодолеть дистанцию в 40 километров. На каждого участника выходило по 8 километров, что уже немало. Мы решили, что первым будет стартовать Гаранин. Он, как ратник, задаст темп и проверит на себе, насколько тяжело дается трасса. Затем эстафету должен подхватить Ипатов, Адаевская, Уваров, а заключительная часть была за мной. Я специально поставил себя последним, чтобы вытащить ситуацию за счет таланта. Гонка началась вполне оптимистично. Гаранин прошел свою дистанцию третьим, уступив только финну и норвежцу, а Кирсанов из пятерки Аверина шел четвертым. У нас были все шансы зацепиться за медали, но потом что-то пошло не так. Ипатов проиграл целых 3 минуты, передав эстафету лишь 7-м, а Зоя еще больше усугубила наше положение, финишировав 11-й. К моменту, как настала очередь Уварова бежать, мы проигрывали больше 7 минут. Кеша сидел на снегу, натирая лыжи каким-то составом. У него на спине, как у Карлсона, располагался винт. «Кеш, думаешь, поможет?» «Правилами не запрещено, если я создал этот механизм самостоятельно», — авторитетно заявил парень. «И потом, здесь нет никакого двигателя. Просто потоки воздуха стимулируют скорость». Остальные лыжники только посмеивались с Кеши. К слову, я заметил, что среди них не было ни одного артефактора. Сплошь ратники, стихийники и парочка уников, талант которых мне был неизвестен. «Ничего, прорвемся», — заверил меня Кеша, заметив мой настрой. Когда парень принял эстафету у Адаевской, зрители замерли от удивления. Потому как следующие 5 минут Уваров демонстрировал чудеса скорости. Артефактору удалось сократить отрыв от лидера до 4 минут и выйти на 5-ю позицию. Вот только потом действие артефакта закончилось, смазка на лыжах стерлась, и до финишной черты Уваров бежал за счет силы воли и выносливости. «Давай, Арс!» — выпалил парень, передавая мне эстафету. Уваров рухнул в снег без сил и сорвал заслуженные аплодисменты зрителей. Адаевская поспешила к нему, чтобы помочь. Что было дальше, я уже не видел, потому как мчался, что есть сил вперед. Вот и выпал случай проверить, как долго я смогу двигаться в замедленном времени. Сердце бешено колотилось от нагрузки. Я едва переводил дыхание, но продолжал бежать. Только ближе к финишу сдулся, потому как силы закончились. И ехал только за счет физических данных. К тому времени все соперники оказались позади. «Арс, поднажми!» — кричал Кеша где-то за финишной чертой. Я едва мог рассмотреть, что происходит впереди. а как только разорвал ленточку, рухнул в ближайший сугроб. Как же я понимаю Уварова. Меня немедленно подхватили и уложили на носилки. Уже на обочине целители провели осмотр. «Арсений, вы принимали что-нибудь перед гонкой?» Перевела слова целителей Шилова. «Чайку попил и позавтракал. Ну, то когда было, еще утром». Мой ответ вызвал улыбку у девушки, а целители переглянулись и принялись ожесточенно спорить. «Арс, я и не знал, что ты так превосходно катаешься на лыжах», заметил Аверин, устроившись рядом. «Поздравляю тебя с победой! Первое золото у нашей страны!» Среда оказалась выходным днем, и наши ребята выбрались пообщаться со студентами из других стран. Благо, знания иностранных языков немного хватало хотя бы для элементарного общения. Кирсанов так вообще пропал, отправившись на прогулку с девушкой из исландской команды. «Так, бойцы, слюни не распускать!» — приказал Платонов, собрав нас в середине дня. «После половины игр мы идем вторыми в командном зачете. Первые шведы с одним золотом и одним серебром. А у нас одно золото и бронза. Соперники дышат в спину, а любая оплошность может стоить очень дорого. Где Кирсанов? Надеюсь, он не встрянет ни в какую передрягу». Никита появился в гостинице только ближе к ночи. Парень улыбался во весь рот, но подробности рассказывать отказался. Чуть позже подтянулись и остальные ребята. Мы собрались за столом, чтобы обсудить планы на завтрашнее соревнование, когда в гостиную вбежала взволнованная Адаевская. «Ребята, у меня для вас серьезная новость. Коля, ты точно должен это знать». «Что случилось?» Гаранин подскочил с места и нахмурился. «Лиза в беде». «Откуда тебе знать?» — удивился Николай. «Я видел ее вечером, когда прогуливалась... В общем, дышала свежим воздухом». Девушка запнулась и раскраснелась, но мы все поняли, где гуляла Зоя. Девушка, она фигуристая и симпатичная, поэтому совсем не удивительно, что кто-то из ребят положил на нее глаз. Ее похитили в Архангельске и силы привезли в Швецию. Лизу удерживают силы в Стокгольме. Мы пересеклись с ней всего на секунду, но она успела сунуть мне записку. Вот. Девушка положила на стол клочок бумаги, который был вырван из блокнота. Почерк принадлежал Лизе, в этом не было сомнения. Даже если бы кто-то из команды соперников и хотел нас подставить, это было слишком тонко. Изучив детали письма, Гаранин изменился в лице. Коля поднялся из-за стола и направился к выходу, бросив на ходу лишь одну фразу. «Веди». «Не торопись, друг», — остановил его Петр. «Мы в чужой стране, поэтому нужно действовать осторожно. Даже если Лизу удерживают силой, это еще потребуется доказать. Я понимаю, что так просто мы ее не найдем, поэтому придется действовать хитростью. Прими нашу помощь, ведь мы все заодно». Николай кивнул и согласился вернуться за стол. «Друзья, прежде чем мы продолжим, я хочу предупредить, что наши действия могут иметь серьезные последствия для всех участников. Если вы не готовы рисковать, вам лучше немедленно подняться из-за стола и уйти, чтобы в случае чего не проходить соучастником или свидетелем». Никто даже не пошевелился. Все понимали, что Серафимова находится в непростой ситуации. Пусть она наломала дров, но из неволи ее нужно спасти. К счастью, девушка указала, где она сейчас находится. Поэтому нам нужно было всего лишь незаметно пробраться в загородный домик в предместье Упсалы, нейтрализовать охрану, освободить Лизу и убраться во свояси. На словах это звучало просто фантастически. А на деле выглядело еще более нереально. Но другого пути у нас не было. «План разработаем на месте, когда увидим здание», — скомандовал Аверин, который негласно взял на себя командование операцией. Мы дождались обхода Максимыча и сделали вид, что отправились спать. Но как только Платонов удалился к себе, спустились на простынях из окон и отправились к цели. От идеи взять такси отказались, чтобы не оставлять свидетелей и зацепок для следствия. Вместо этого разбились на пары и затерялись среди отдыхающих. Благо, даже к полуночи людей на улице хватало. Студенческий слет — это не только соревнование, но и праздник, а потому молодежь гуляла на полную катушку. «Вон туда», — указал Кеша, сверяясь с картой, встроенной в навигатор. Все 10 участников мероприятия залегли возле высокого каменного забора с металлическими шипами на верхушках и принялись следить за окнами. Кирсанов достал бинокль и протянул его Кеше. Поймав на себе вопросительные взгляды, Никита поспешил объясниться. «В гостинице взял. А что, там их полно валялось. Говорят, берите, полюбуйтесь красотой окрестностей. В это время года Упсала невероятно живописно, но я и взял». «Отлично», — похвалил Аверин. «Вот только все равно ничего не видно». «А вот и видно», — заявил Кеша. «Для этого достаточно активировать режим ночного тепловизора». «Там и такое есть». «Конечно. А если на охоту пойти? Ночью без такой штуки не обойтись». «А если лавина сойдет?» «В общем, на каждом бинокле, который выдавали в гостинице, есть такая штука». «Я еще в первый день ее оценил», — похвастался артефактор. «Ладно, выкладывай, что там удалось рассмотреть?» — поторопил парня Гаранин. «Вижу охрану, которая ходит по периметру. У входа висит видеокамера, но у нее есть слепая зона». «А нет, там работает другая камера», — огорченно воскликнул Уваров, и все вокруг шикнули, заставляя парня перейти на шепот. «Думаем, как можем отключить камеры», — выдал задание Аверин. «У меня есть вариант, но нужно точно знать, где они висят», — заявил я. «Вон, смотри, под козырьком, у парадной двери и у гаража». Кеша протянул мне бинокль и помог обнаружить устройство. «Я скажу, когда можно действовать». Уваров внимательно следил за перемещениями охраны, а затем дал отмашку. Я замедлил время, перескочил через забор и помчался к первой камере. В прыжке разнес ее на куски и затаился под крышей. Нужно было перевести дыхание, да и время вот-вот должно вернуться к прежнему течению. Видимо, меня услышали, потому как охрана заметалась по двору и принялась осматривать периметр. Обнаружив обломки камеры, они принялись осматривать каждый куст, но тут я снова остановил время. Спрыгнул на землю, пробежался вдоль стены и вырубил вторую камеру. «Все, теперь нет фиксации происходящего, и у нас развязаны руки». Правда, как только время вернулось к обычному течению, меня мгновенно нашли. Выдали следы от сапог на снегу. Я влетел с ноги в голову одному из охранников, но второй с легкостью перехватил мой выпад, вывернул руку и приложил о стену. Тут на помощь подоспели Кирсанов с Гараниным и оприходовали товарища, избавив меня от необходимости справляться с ним самому. И все же охрана оказалась не из простых дуболомов. Один из охранников оказался мастером стихий и волной пламени испепелил иллюзию Аверина. Второй успел достать пистолет, но оказался оглушен. Всего через 5 минут после начала операции все 4 охранника, стерегущие периметр дома, оказались нейтрализованы. Внутрь прошли Аверин, Гаранин, Седова, Адаевская и я, а остальные остались ждать снаружи. Внутри дома охраны не обнаружилось. Зато в одной из комнат нашелся виновник бед Серафимовой. Высокий, светловолосый мужчина, который сидел в домашнем халате с бокалом вина и с чувством собственного превосходства рассматривал девушку. Выходит, это и есть тот самый Нильс Энгстрем, которому принадлежал карточный долг Германа Серафимова. «Милая, что-то ты сегодня совсем необщительная», произнес мужчина на ломаном русском, обращаясь к Лизе. «Неужели ты не рада, что мы, наконец, выбрались развеяться? Или ты все еще думаешь о ребенке?» Казалось, каждый из нас сейчас обернулся и посмотрел на Гаранина, который замер как вкопанный. По плану, именно Коля должен был вырубить похитителя. Но парень явно растерялся. Поэтому пришлось брать эту работу на себя. Из последних сил я замедлил время и покинул укрытие. Обогнул высокое кресло, перескочил через диван и наотмашь врезал шведу, который не ожидал нападения. Мужчина рухнул на пол и закрыл лицо руками, а Лиза подскочила и бросилась к выходу. «Сто!» — закричал швед, приказывая девушке остановиться. Но Серафимова совершенно не слышала его. Лиза бежала со всех ног навстречу свободе и прижалась к Гаранину, который невольно отстранился от девушки. «Коля, у нас будет ребенок!» — произнесла Лиза, справившись с эмоциями. «Я рад за вас», — спокойно произнес Николай, сделав вид, что его совершенно не волнует данная новость. Но я понимал, насколько Гаранину тяжело это слышать. «А за себя не рад?» «За себя? Ты издеваешься надо мной?» — сорвался парень. «Тебе мало было сорванной свадьбы? Так ты решила добить меня новостью о том, что у тебя с этим мерзавцем будет ребенок? Зачем ты тогда просила помочь тебе? Зачем парни подставлялись и рисковали собственными жизнями?» «Ты не понял, Коль. Срок 14 недель, а это значит, что зачатие произошло в конце июля. Сразу скажу, что кроме тебя у меня никого не было. Это твой ребенок, Гаранин». Стоило видеть лицо Николая. Сначала на нем появилось удивление, потом радость, а затем нерешительность. Парень сдвинулся с места, но так и замер, не зная, как себя повести. Лиза это поняла, а потому взяла инициативу в свои руки. «В общем, если твое предложение еще актуально, я согласна». «Потаскуха передала весточку своим друзьям!» — протянул швед, поднимаясь на ноги. «Вы думаете, что можете так просто врываться ко мне в дом и уйти? Сторма!» Энгстрем приказал охране атаковать нас. Вот только все его охранники были нейтрализованы. Кеша лично каждому из них связал руки, заткнул рот и завязал глаза. А если Уваров берется за работу, она будет выполнена качественно, хоть иногда и с непредсказуемыми последствиями. Гаранин шагнул к шведу и наотмашь ударил его по лицу, отчего тот снова растянулся на полу. Мужчина закрыл лицо руками, а я заметил на его плече знакомый символ. «Дорогой ты мой человек, а покажи-ка свою ручку!» — произнес я, направляясь к хозяину дома. «Арс, у тебя открылся дар предвидения. Не знал, что ты умеешь гадать по руке», — удивился Уваров. «Еще как умею, Кеша. Порой я просто сам себе удивляюсь. Вот, например, этот подонок каким-то образом связан с культом Октопуса. Поглядите на метку у него на плече. Ставлю десятку, что она набита не потому, что этот гурман любит осьминогов». «Да, я состою в культе Октопуса», — уверенно произнес мужчина. «И скажу вам больше. Вы все мерзавцы, потому как за то, что вы натворили, вас уничтожат». «Это мы еще посмотрим. Корней, ты ведь умеешь распознавать эмоции? Помнишь, как вы с Костей тренировались проводить допросы? Вспоминай, как это делается, потому как сейчас твой талант очень пригодится. Я хочу знать всю информацию, что хранится в черепной коробке этого господина».